На своем пути Сюань Юань наткнулся на 8 засад. К счастью, все они очень сильно недооценили его силы, так что никто из них не смог выжить, чтобы рассказать правду. Люди узнавали его по гигантскому дракону, на котором он путешествовал, так что он приказал Юсю и принять обратно человеческий облик, после чего они скрылись в бесконечном лесу. Спустя 15 дней пешего хода, они, наконец, достигли границы земель секты Линлонг. За пределами леса была большая степь, которая объединяла границы сект Линлонг, воинов дракона и восточной династии. «Хозяин, будьте осторожны, впереди затаилось множество людей, которые караулят вас», — предупредил Юсюэ. «Найди какое-нибудь место для засады, а затем нападай, как только нападу я», — сказал Сюань Юань, после чего Юсюэ сразу же исчез. Шестеро императоров остановили Сюань Юаня. Они обладали силой всего в 1000 драконов, что означало, что они только недавно вошли в сферу императора. Судя по их нарядам, они принадлежали к семье Лу. «Ты кто?» — спросили они. «Я путешественник. Люди зовут меня Вайлесман. Это дорога в земли Синей Бездны, верно? Я пришел сюда, чтобы устроить засаду на Сюань Юаня», — ответил Сюань Юань. Он скрыл свою собственную ауру, так что эти люди не могли обнаружить его собственную силу. «Вот как, мы из семьи Лу, одной из главных семей секты воинов дракона. Мы также здесь поджидаем Сюань Юаня. Почему бы тебе не присоединиться к нам?» — предложил один из людей, посчитав его достаточно сильным. «Я пришел сюда только ради сокровища вечной жизни», — загадочно улыбнулся Сюань Юань. «Если ты поможешь нам захватить это сокровище, то мы несомненно поделимся им с тобой», — ответил мужчина. «Раз так, то ведите меня к месту, где вы устроили засаду. Я установлю особую формацию, так что Сюань Юань не сможет сбежать», — уверенно сказал Сюань Юань. «Великолепно. Ты даже знаешь, как создавать формации. Я впечатлен. Когда все закончится, пожалуйста, пойдемте вместе с нами к семье Лу, наш хозяин наградит тебя должным образом», — рассмеялся один из императоров. «Сейчас это все не важно. Создание формации является первостепенной задачей». Тон Сюань Юаня был крайне серьезным. Люди из семьи Лу быстро поняли, что он был крайне сильным и относились к нему с крайним уважением. Они отправились в путь и после 10 миль добрались до места в лесу, где было еще 28 императоров. «Кто это?» – спросил один император. Было очевидно, что он был здесь главным. «Это Вайлесман. Он очень сильный практик, который тоже хочет убить Сюань Юаня. Он поможет нам, создав формацию для захвата Сюань Юаня», – сказал человек, который завербовал Сюань Юаня, на что лидер согласно кивнул. «У вас есть какие-нибудь источники энергии? Мне их нужно 245 кило. Семья Лу довольно большая семья, так что для вас это не должно стать проблемой, верно?» — невзначай спросил Сюань Юаня, словно и правда был путешественником. «Конечно, мы полностью обеспечим тебя всем необходимым, до тех пор, пока ты готов помочь нам поймать Сюань Юаня. Сюань Юань убил нашего юного мастера, так что не убивай его сразу. Я буду пытать его, чтобы унять свой гнев». Лидер достал необходимое количество источников энергии для Сюань Юаня. «Когда я закончу формацию, каждый, кто будет лететь по воздуху, будет захвачен ею. Никто не сможет сбежать. Если вы не верите мне, то позже можете сами попробовать. Это формация уровня императора. Вайлесман, примите мое искреннее восхищение». Некоторые из воинов с восхищением посмотрели на Сюань Юаня. «Я пришел сюда с западных земель, чтобы проверить свои силы. Я никогда бы не подумал, что смогу здесь наткнуться на сокровище вечной жизни. Я просто не мог позволить ему пропустить подобный шанс мимо себя. Пожалуйста, прикройте меня, пока я настраиваю формацию. Мне нельзя отвлекаться». «Конечно». 28 воинов окружили Сюань Юаня, охраняя его, пока он не переставал смеяться в своей голове. «Кучка идиотов», — подумал он про себя. «Я убью вас всех, как только закончу запечатывающую формацию». Перед Сюань Юанем стоял 7 кусков источников энергии, каждый из которых весил не менее 35 кило. Затем он начал вырезать на них сложные символы. Он по очереди использовал все 5 элементов, чтобы еще больше усилить формацию. Когда Сюань Юань закончил свою работу, люди вокруг были поражены сложностью магических узоров, а источники энергии излучали столь мощную запечатывающую ауру, словно они могли заточить в себе любого, кто приблизился бы к ним. «Это первый раз, когда я вижу настолько сложные магические символы», — с благоговением сказал один мужчина. «Конечно, школа, в которой я учился, была создана бессмертным формацией. Обычные люди не смогли создать нечто подобное», — гордо рассмеялся Сюань Юань, продолжая врать. «Западные земли были очень далеко, так что он был полностью уверен в том, что эти люди не смогли бы раскрыть его ложь. Создавая эту формацию, я практически полностью исчерпал свои силы. Я думаю, что вы тоже все уже устали ждать Сюань Юаня. Позвольте мне использовать свое сокровище, чтобы развеять вашу усталость». Все вокруг улыбнулись и согласились на его предложение. Тогда Сюань Юань активировал свою божественную воду. Освежающий прохладный бриз распространился вокруг, оказывая успокаивающий эффект на мышцы людей. Они совершенно не знали, что Сюань Юань использовал токсичность божественной воды, чтобы заразить их, и теперь просто ждал, пока яд начнет действовать. После того, как яд начнет работать, он сможет без проблем прирезать их всех. «Спасибо, мистер Вайлесман, я не думаю, что теперь Сюань Юань сможет сбежать от нас. Если он появится здесь, то я заставлю его молить нас о смерти», — сказал главарь. «Бугага, для меня это не имеет абсолютно никакого значения. Я просто желаю заполучить сокровище вечной жизни», — с улыбкой ответил Сюань Юань. «Конечно, вам стоит немного отдохнуть. Мы сообщим вам, когда Сюань Юань появится здесь», — с улыбкой ответил лидер. Прошло еще 3 часа, и яд в телах людей уже полностью укрепился. Тогда Сюань Юань встал, и небесная дева появилась за ним. «Вайлесман, что это?» — спросил его один из воинов. «Ничего, просто я хочу убить тебя», — рассмеялся Сюань Юань. «Что?» Лицо лидера группы выглядело крайне озадаченным, но тогда он узнал шлем на голове Сюань Юаня. «Корона дождевого древа. Ты, Сюань Юань, слишком поздно, батенька». Сюань Юань прыгнул вперед, и бойня началась. «Внимание! Этот перевод, возможно, еще не готов. Его статус. Перевод редактируется. Глава 218. Держи ответ. Не будь таким дерзким, парень. Неужели ты думаешь, что сможешь убить нас всех?» — презрительно фыркнул лидер группы семьи Лу. «Если ты так сильно хочешь умереть, то мы выполним твое желание». Небесная дева за Сюань Юанем неожиданно открыла свои глаза, и яд, который уже полностью проник в тела 28 императоров, активировался, лишив тех возможности даже пошевелиться. «Ты...» — лицо мужчины резко побледнело. «Ты отравил нас. Но как? Отправляйся в ад», — холодно сказал Сюань Юань, и в его руке появился талисман тяжелой воды уровня монарха. В следующий миг мощный поток воды обрушился на воинов семьи Лу. Каждая капля воды была крайне тяжелая и содержала в себе огромную силу, которая полностью превзошла сопротивляемость отравленных людей. Они попытались сбежать, но как только ударились в бега, невидимая стена отбросила их назад. Юсюэ обратился в дракона, увеличив свою силу до 4000 драконов, и бросился прямо в формацию, начиная кровавую бойню. Внутри формации вся ужасающая сила талисмана тяжелой воды была заперта в пределах очень маленького пространства. Воины семьи Лу внутри столкнулись с очень сильным давлением, которое создавала вода. Так, под воздействием яд, талисмана тяжелой воды Юсюэ в образе дракона, все 28 императоров вскоре были мертвы. Затем Сюань Юань без какого-либо стеснения обчистил их тела, собрав их пространственные кольца. В общей сложности он получил 1500 кило источников энергии топ-класса и 2,5 МЛРД, монет короля. Это было настоящее состояние. Кроме этих вещей он больше не взял ничего, так как хотел создать иллюзию, что это именно Хайя убила их всех. «Хайя, поскольку ты натравил так много людей на меня, я свалю всю вину на тебя». Ни у какой другой семьи не было талисманов тяжелой воды. Затем Сюань Юань осторожно извлек яд из трупов и развеял его, после чего тяжелая вода разлилась по округе, подобно цунами, уничтожив большую часть леса. «Жадность, мне нужно сделать так, чтобы никто не смог понять, что это сделал я». Сюань Юань вдруг вспомнил, что 5 его учителей упоминал, что они могут воссоздать произошедшие события с помощью особой техники воспоминаний. Он не хотел, чтобы произошло нечто подобное. «Не парься, я займусь этим». Черный свет покрыл площадь в дюжину мыля и стал поглощать остатки аур. Спустя несколько минут жадность усмехнулся. «Можешь идти, даже монарх не сможет выяснить, что именно здесь произошло». Тогда Сюань Юань направился к следующей засаде врагов. «Ты кто?» — спросил человек из семьи Се. «Меня зовут Вайлесман, путешественник с западных земель. Рассмеялся Сюань Юань и снова разыграл тот же спектакль, пользуясь амбициями каждой из семей. Все они желали завербовать сильнейших людей в свои кланы, чтобы увеличить свою собственную силу. Так воины из семьи Се также попали в ловушку Сюань Юаня, и еще 32 императора было убито, будучи сильно удивленными, узнав личность Сюань Юаня. Дальше были люди из 8 пещер, подчиненных секте воинов дракона. На них он снова использовал такую же ловушку. В результате, Сюань Юань использовал все 10 талисманов тяжелой воды. Расправившись со всеми этими засадами, Сюань Юань получил 20 тысяч кило источников энергии топ-класса и 50 миллиардов монет короля. Тогда Сюань Юань издал тяжелый вздох. «Наконец-то, я понял, что имел в виду демон ужаса. Это не я убил их убила их жадность. Если бы они не позарились на сокровище вечной жизни, то все еще были бы живы. Такова истинная сущность людей. Все они эгоисты». Рассмеялся жадность. Сюань Юань уже собрался было уйти, когда перед ним появилась пространственная дверь, из которой вылез великий свин. «Постой!» — сразу же закричал он. «Отдай мне половину тех источников энергии, что только что заполучил. Ты, гребаный свин, скажи спасибо, что я вообще не убил тебя. И ты еще смеешь что-то требовать от меня!» — крикнул в ответ Сюань Юань. «Если бы я не рассказал им, что ты покинул секту, где бы ты нашел так много врагов, которых только что убил? Было бы у тебя сейчас так много источников энергии, половина из них принадлежит мне». Глаза свина аж светились алчностью. Сюань Юань чуть землю не начал жрать от такой наглости свина, а затем решил быстро бежать к границе. Великий свин последовал за ним, не переставая требовать свою долю. Тогда Сюань Юань обернулся к свину и крикнул: «Свали нахер! Сюань Юань здесь! Это Сюань Юань, который владеет сокровищем вечной жизни. Будьте осторожны, у ему помогает дракон!» — снова заголосил свин. Сюань Юань хотел на месте придушить этого гада, но решил, что лучше бежать нафиг отсюда. На следующий день вся секта воинов дракона была полностью шокирована слухами о том, что множество их людей были убиты с помощью талисманов тяжелой воды. После тщательного расследования они пришли к выводу, что это было дело рук Хайя из семьи Хай Восточной династии. Это определенно Хайя. Десятки квадратных миль леса была полностью уничтожены. Сюань Юань всего лишь эксперт в сфере короля, он не смог бы сделать нечто подобное. Кроме того, талисманы тяжелой воды есть только у семьи Хай. Они решили бросить вызов нашей секте, мы не можем позволить ему уйти безнаказанным. Он что, возомнил, что ему все дозволено, только потому, что он из восточной династии? Хайя был объявлен в розыск 2 главными сектами и 8 пещерами секты воинов дракона. Спустя 3 дня он был выслежен и тяжело ранен, прежде чем смог сбежать назад в столицу восточной династии. Все 7 его элитных телохранителей были убиты, а также десятки тысяч шпионов династии также были выслежены и убиты. Подобная чистка стала одной из самых больших потерь династии, но никто не мог понять, почему это происходит. Естественно, что Хайя также полностью отрицал свою причастность к случившимся происшествиям и утверждал, что это был Сюань Юань, который поглотил его собственную силу, как он это сделал во время боя в секте Линлонг, снова обратив всеобщее внимание на Сюань Юаня. Юсюи снова превратился в дракона и пролетел еще 70 тысяч миль, прежде чем свин появился снова перед ними. «Бугага! Парень, у тебя большие проблемы. Очень много людей сейчас гонятся за тобой. Хайя рассказал всем о твоей жемчужине и доспехах из драконьей чешуи, а также их возможности поглощать силу вражеских атак. Люди поверили в то, что ты поглотил его силу тяжелой воды, используя могучую святую землю, и использовали ее, чтобы скомпрометировать его. Они также считают, что ты достаточно силен, чтобы убить всех тех экспертов из-за того, что у тебя есть сокровище вечной жизни. Разведывательные силы восточной династии спасли Хайя, а также гарантировали, что он никогда и никого не убивал из секты воинов дракона. Так, они отправили вооруженных стражей, воинов ветра и воинов разрушения, чтобы выследить тебя. Многие школы и семьи секты Линлонг также хотели присоединиться к битве, но святая из секты остановила их. После того, как Сюань Юань переварил всю эту информацию, ему захотелось найти какую-нибудь уединенную пещеру и залечь на дно. «Черт, вы думаете, что сможете убить меня? Я уничтожу всех вас. Внимание! Этот перевод, возможно, еще не готов. Его статус. Перевод редактируется». Глава 219. Заброшенная могила. Несмотря на то, что Сюань Юань был в ярости, он не планировал сражаться со всей этой сворой врагов. Лишь дурак будет пытаться сражаться с ними лоб в лоб. Так, он пришел в пустыню на границе секты воинов дракона и восточной династии, где обитало множество различных зверей. На самом деле, Сюань Юань даже не смог бы выжить здесь сам и держался лишь благодаря защите Юсюэ. «Бля, чертов Хай Я, я превращу твою жизнь в ад, ты такой паразит, как и свин», стиснул свои зубы Сюань Юань. «Гав, ты снова оскорбляешь меня, я отправлю тебя прямиком к твоим врагам, если ты сделаешь это еще раз». Свин появился прямо из воздуха перед Сюань Юанем, сильно испугав того. «Сгинь, если бы не ты, то ничего подобного не произошло бы», прорычал Сюань Юань. «Если бы не я, ты не смог бы заполучить так много источников энергии, отдай мне половину», заявил свин, однако Сюань Юань даже не пошевелился. «На какое-то время мы оторвались от преследователей», внезапно сказал жадность. «Вот только вскоре они снова сядут нам на хвост. На этот раз среди них наверняка есть и эксперты уровня монарха. Если к ним присоединился бы еще и Цзянь Юитянь, это вообще было бы идеально, так как я убил бы его прямо здесь». Сюань Юань крепко сжал в своей руке призрачную печать ужаса. Подарок демона ужаса был его последним и самым мощным козырем. «И теперь я понимаю, почему у пожирателя империи было так много врагов в этом мире. С этим набором для барбекю, шанс на мирную жизнь просто равен нулю. Чушь, если бы они не напали на нас первыми, никто бы из них не умер. Парень, я просто показал тебе суровую реальность. Они желают заполучить то, что есть у тебя. Они хотят, чтобы ты умер. Именно поэтому ты должен убить их всех первым. Хватит прятаться», ухмыльнулся свин. В душе Суюнь Юань знал, что свин был прав. Если он не покажет им свою истинную силу, то эти преследования никогда не прекратятся. «Ты прав, свин. Поскольку они все желают убить меня, то я просто убью их всех», гневно сказал Сюань Юань. Они отправились в путь, не останавливаясь ни на секунду. Ветер дул им в лицо, развивая длинные волосы Сюань Юаня, а сам он ровно стоял на Юсюе, словно острый меч. Когда перед ним появилась стена из темной ци, вызывая очень сильный контраст на фоне солнечной пустыни. «Бугага, это заброшенная гробница», странно хихикнул свин. Гробница занимала площадь в 49 квадратных метров и была построена из камня, а сверху ее покрывал слой щебня и костей. Если внимательно прислушаться, то также можно было слабые крики. Сюань Юань сделал глубокий вздох и с неверием посмотрел на естественную формацию, которая образовалась вокруг. Формация белых костей, убийца взглядом, иллюзия безнадежности и разрушитель разума. Здесь собралось аж 4 смертоносных формации, и каждая из них по своей силе не ниже уровня императора. Если это не эксперт уровня бессмертного, который очень хорошо разбирается в различных формациях, уйти отсюда невредимым практически невозможно. Разве это не идеальное место для нас? Глаза свина загорелись алчностью, заманив всех своих врагов сюда и убей их. Тогда ты сможешь забрать все их имущество. Это безумие. Ты совсем сбрендил? Сюань Юань решил разыграть святую невинность. Ну, у тебя всегда есть выбор. Выбирай, ты или они. В таком случае, если ты все еще хочешь заполучить свою долю источников энергии, то тебе лучше придумать способ, как переместить их всех сюда, а затем избавиться от них. Ты же не думаешь, что сможешь заполучить свою долю, ничего не делая, сказал Сюань Юань. Да-да, договорились. Свин махнул своими ушами и начал строить формацию вокруг области гробницы, которая работала на расстоянии нескольких миль вокруг. Сюань Юань проигнорировал его, так как в любом случае, он ничего не знал о подобных техниках, и отправился в заброшенную гробницу. Едва он приблизился к ней, как его разум же окутала аура зла. В его сознании появилось лицо демона, которое попыталось уничтожить его. Он не мог увидеть или ощутить, откуда именно исходила угроза, так что он оказался в большой опасности. Тем не менее, в следующий миг призрачная печать ужаса со вспышкой света полностью развеяла это наваждение. Сюань Юань почувствовал, как его сознание очистилось, а зрение прояснилось. Все хитрости этой огромной заброшенной гробницы появились в его сознании, а формации перестали атаковать его. Он стал их частью. Эта призрачная печать ужаса, просто невероятно», — усмехнулся Сюань Юань. Он нашел небольшую гору из костей и сел на ней, достав 10 5-килограммовых кусков источников «Тысяча призраков», начал создавать одну из самых ужасных и существующих формаций. «Я построю планету призраков-каннибалов. Поскольку вы сами подтолкнули меня к этому пути, у меня не осталось другого выбора, кроме, как уничтожить вас всех». Он начал практиковать технику пожирателя, а также стал поглощать все имеющееся ци вокруг, чтобы поддерживать себя, когда начал построение формации. Несмотря на то, что Сюань Юань уже завершил великую трансформацию, он обнаружил, что построение подобной формации для него было все еще слишком утомительно и потребляло очень много его концентрации. Поскольку эта формация специализировалась на поглощении жизненной энергии, для ее создания требовалось очень много психической и духовной энергии. Так что лишь спустя день кропотливого труда, он сумел закончить ее. Когда он закончил, источники энергии стали выпускать крайне смертоносную ци, словно они могли начать убивать в любое мгновение. Создав новую формацию, он объединил ее с уже существующими. Готово. Сюань Юань поднял свой взгляд. Небо над заброшенной гробницей было очень тихим и спокойным, в отличие от той кровавой бойни, что вскоре должна была произойти здесь. Если они не отправили за мной какого-нибудь бессмертного, никто из них сегодня не уйдет отсюда живым. Никто не может противостоять силе природы. Очень многие формации питались от энергетических минералов, которые в большинстве своем были созданы естественным путем, а если формация кроме естественных источников энергии подпитывалась еще и источниками энергии, то мощь таких формаций возрастала многократно и делала их крайне ужасающими. И подобных формаций никто не мог уйти невредимым. Даже Сюань Юань, который унаследовал знания императора-исследователя, не мог уничтожить такую формацию. «Парень, они идут. Ты готов?» – презрительно фыркнул свин. «Черт, этот свин реально пугает», – выругался про себя Сюань Юань. У него и мысли не возникло о том, что он был куда более ужасающим, чем этот свин. «Я готов. Внимание. Этот перевод, возможно, еще не готов. Его статус. Перевод редактируется. Глава 220. Псих. В небе парило множество различных экспертов. Кроме двух главных семей были и другие жадные люди, которые также желали заполучить сокровище вечной жизни. И все их внимание было сосредоточено на парне, который стоял перед заброшенной гробницей. Он стоял ровно с гордо поднятой головой, его волосы развивались на ветру, а сам он испускал ауру острую словно нож. «Это Сюань Юань, на этот раз ты не уйдешь». «Хай, я не солгал, мы и правда нашли его». Многие из присутствующих людей были на уровне императора, однако, Сюань Юаня это совершенно не пугало. Он накинул всех их пронзительным взглядом. «Вам должно быть стыдно. Вы не только устроили засаду на меня, но еще и привели так много экспертов уровня императора, чтобы убить меня». Его слова заставили множество экспертов покраснеть от стыда, ведь он был прав, он был всего лишь королем, а они собрали такие грозные силы, чтобы расправиться с ним. Однако оставшиеся люди вместо смущения мгновенно повелись на его провокацию. «Ты, глупый мальчишка, прояви уважение и отдай нам сокровище вечной жизни, и тогда мы не убьем тебя, учитывая то, что ты являешься учеником секты воинов-дракона», — сказал старый старик. «Интересно, рискнул бы ты повторить это, если бы здесь оказались пятеро бессмертных?» — ухмыльнулся Сюань Юань. Все сразу же умолкли. Пятеро бессмертных были известны тем, что всегда защищали своих учеников, так что они наверняка станут мстить за убийство Сюань Юаня. Однако желание заполучить сокровище вечной жизни преодолело их страх. Кроме того, их семьи защитят их, в случае, если им действительно придется сражаться с ними. «И что с того? Твоих учителей здесь нет. Простой, отдай нам сокровище, и мы не убьем тебя», — сказал другой старик, на что Сюань Юань презрительно рассмеялся, а в его глазах вспыхнула сильная ненависть. «Хватит мне байки травить. Однажды, я направлюсь в ваши семьи и секты и в качестве мести заберу ваши техники». Вмиг, когда он закончил говорить, за его спиной появилось 5 аватаров его духов, и сила 2600 драконов вырвалась наружу, а великий цикл из 5 элементов пришел в движение. Даже некоторые бойцы уровня императора испугались такой силы, а их лица побледнели. Сюань Юань усмехнулся. «Интересно, посмеете ли вы послать свое молодое поколение, чтобы сразиться со мной?» Тишина. Действительно, не так много людей рискнуло бы сделать нечто подобное. «Ты, грязный ублюдок, не будь таким дерзким. Я сражусь с тобой, первый ученик из школы небесного меча. Мастер Тянь Цзянь выпрыгнул вперед и направил свой меч на Сюань Юаня. И не стыдно тебе, ты один из сильнейших императоров среди молодого поколения и ты желаешь сразиться с юным королем? Сюань Юань посмотрел на него, не скрывая своего презрения. Лицо Тянь Цзяня покраснело. Что ж, поскольку ты достаточно храбр, чтобы бросить мне вызов, я сражусь с тобой. Но я сражусь с тобой лишь при условии, что у тебя не будет оружия. Хорошо, я хочу посмотреть, что ты сможешь сделать. Тянь Цзянь был в ярости от оскорбления Сюань Юаня. Затем он спрятал свой меч и сказал: «Пожалуйста, не вмешивайтесь. Я сражусь с этим подонком». Сюань Юань прыгнул вперед и, раскрыв свою ладонь, сформировав сферу пяти элементов, нанес рукой удар прямо в лицо Тянь Цзяня. Сердце парня резко подпрыгнуло вверх. Затем он быстро скрестил свои указательные и средние пальцы, создав множество мечей в небе из своего ци. Все они были направлены на Сюань Юаня, издавая оглушительный звон, однако Сюань Юань не стал бежать. Его доспехи активировались и, со вспышкой света, разбросали все эти мечи в разные стороны. Сюань Юань подпрыгнул и оказался всего в нескольких дюймах от Тянь Цзяня, после чего нанес ему удар своей рукой со сферой пяти элементов. Доспехи Тянь Цзяня также активировались, но в этот миг аватар черного феникса небесного золота открыл свои глаза. Удушающая ци заполнила небо. Тянь Цзянь попытался закрыть свое лицо рукой, но было уже слишком поздно. Сфера пяти элементов разрушила его доспехи и шлем, раскроив его голову и мгновенно убив, так что он даже закричать не успел. Затем Сюань Юань снял кольцо с его пальца. Что произошло? Как он уничтожил его доспехи? Старик из той же школы широко раскрыл свои глаза. Он никак не мог поверить своим глазам. Один из его элитных учеников только что в одно мгновение умер. Кто сможет одолеть меня? Сюань Юань гордо поднял свою голову. Ненависть к Сюань Юаню сразу же возросла еще больше. Его высокомерие было вполне обоснованным, однако это только еще больше бесило их. «Парень, ты слишком высокомерен!» — крикнул кто-то. «Высокомерный, я лишь говорю правду. Эй, вы трое, почему бы вам не сразиться против меня без вашего оружия? Рискнете?» Сюань Юань указал своей рукой в направлении человека, который кричал, и еще двоих, которые стояли рядом с ним. Все трое были молодыми императорами. Для своего возраста они были очень сильными, однако они очень сильно боялись. «Кучка бесполезного мусора, которая даже боится сразиться со мной один на один. У вас нет никакого права обвинять меня в высокомерии. Сегодня ты пришел сюда, чтобы убить меня, завтра я отправлюсь к тебе домой и верну должок. Я убью каждого из двух главных семей, восемь пещер и семьи Хай. Я убью каждого из вас. Хватит блефовать», — закричал страж из семьи Хай. «Вам стоит помыть свои шеи, ибо я собираюсь отрубить все ваши головы. Используйте свои сокровища, я заберу их все. Я стану самым могущественным и самым таинственным императором Сюань Юанем. Никто не посмеет восставать против меня». Тон Сюань Юаня был крайне властным и внушительным. Один из стариков больше не мог терпеть этого. «С меня достаточно. Мы должны все вместе напасть на него и убить. Сокровище вечной жизни – это уже второй вопрос». «Согласен», – сказал второй старик уровня императора. «Вы, кучка бесполезных ублюдков, вы действительно думаете, что сможете убить меня? Я убью каждого из вас. Ваша кровь станет даром этому императору Сюань Юаню». Сюань Юань полностью явил свой нрав миру. Изначально он просто хотел спровоцировать всех этих людей, но теперь словно наяву видел, где стал императором Сюань Юанем. «Отлично сказано, парень. Вот так и должен выглядеть настоящий император», — довольно сказал Жадность. «Это точно. Ничто из того, что ты сказал до сих пор, не было настолько величественным. Даже великий свин был впечатлен. Идите сюда, если посмеете». Сюань Юань развернулся и направился в заброшенную гробницу. «Убить его. Мы покажем ему нашу силу. Никто не сможет спасти его сегодня». Все воины уровня великого мастера, императора и монарха бросились в погоню за Сюань Юанем. Внезапно яркий свет окутал их всех, так как они попали в ловушку свина. Когда свет пропал, все они оказались перенесенными внутрь гробницы. Сюань Юань не спеша направился ко входу в гробницу, и на его лице была жесткая улыбка. «Пришло время рвать и метать. Внимание! Этот перевод, возможно, еще не готов. Его статус. Перевод редактируется. Глава 221. Убийство монарха. Благодаря призрачной печати ужаса, Сюань Юань стал частью заброшенной гробницы. Будучи в состоянии ощущать каждое движение внутри гробницы, он шел по ней, словно на прогулке, в отличие от его врагов, которые оказались в ловушке и изо всех сил пытались противостоять боли. Многие из тех, кто был слабее уровня великого мастера, уже были мертвы. Великий свин также совершенно не скромничал. Он широко раскрыл свой рот и, подобно пылесосу, всасывал в себя все вокруг, поглощая многих императоров и монархов. Сюань Юань, раздраженным тем, что свин забирал абсолютно все себе, решил, что не станет делиться с ним источниками энергии позже. Юсюэ, не трогая экспертов уровня монарха, но убей всех остальных, собери их имущество и принеси его мне, сказал Сюань Юань. Да, хозяин Юсюэ сразу же направился в формацию, а Сюань Юань расширил влияние призрачной печати на него и свина, дабы те не пострадали от действия формации гробницы. Затем, крепко сжав свой кинжал, он вошел в гробницу. Первым человеком, которого он встретил, был элитный воин пещеры полной луны. Он превратился в летающего тигра и, расправив свои крылья, метался из стороны в сторону. Тем не менее, он не мог противостоять ужасающей силе формации, и они атаковали его снова и снова. Таким образом, все его тело уже успело покрыться кровавыми ранами. Другие ученики пещеры ослепли, а их глаза затянуло белой пеленой. Единственный звук, который они слышали, были завывания призраков, а единственная вещь, которую они чувствовали, была ци, которая собиралась убить их. Сюань Юань подпрыгнул в воздух и вонзил свой кинжал в летающего тигра. Мощная ци и жизненная сила быстро поглотилась кинжалом, обратив тело воина в прах, оставив от него только кольцо. «Не трогая источники энергии и деньги, все остальное можешь забрать», сказал Сюань Юань жадности, подобрав кольцо. «Бугагага, великолепно!» Жадность понял, что сегодня его ждал большой пир. Он воспользуется этой возможностью, чтобы достичь пика сферы императора. За следующий час Сюань Юань убил 56 императоров. Сюань Юань и жадность наслаждались каждой секундой этого времени, в то время, как их враги проклинали их в отчаянии. «Сюань Юань, ты мерзкая сволочь, ты заманил нас в ловушку, я убью тебя». Это был человек из группы наблюдения Восточной династии. В следующий миг он был полностью поглощен. «Проверь его воспоминания и посмотри, есть ли там что-нибудь полезное», сказал Сюань Юань. «Есть. Семья Хай не способна вылечить генерала Инь. Они солгали об этом. Все будет кончено, когда Инь Чжэнь Луа выйдет за их наследника, даже если они и не смогут исцелить его. А мне все было интересно, как это они собирались избавиться от драконьего червя. От этого паразита крайне тяжело избавиться», рассмеялся жадность. «Отлично, после того, как я заполучу источник энергии драконьего сердца, я гарантирую, что уничтожу семью Хай», гневно сказал Сюань Юань. «Он никогда не простит их за это». Резня была легкой и полностью односторонней. Любой, кто был слабее уровня императора, не мог продержаться здесь даже секунды. Так что в данный момент даже сам Сюань Юань не знал, насколько большое богатство он уже скопил. Довольно быстро он добрался до центра заброшенной гробницы, где сила формации была наибольшей. Там оказался лишь один воин из семьи Лу на уровне монарха. Его доспехи создавали защитный щит, который противостоял негативной ци, не подпуская ее к нему. Когда он увидел Сюань Юаня, то слегка приподнял свои губы в легкой усмешке. «Сюань Юань, ты, наконец, пришел сюда. Ты действительно думаешь, что сможешь убить нас всех, если запрешь нас здесь? Эта формация действительно сильная, но ее сила слабеет, если в нее попадает сразу много людей. Ты слишком наивен». Он направился к Сюань Юаню, который только улыбнулся и выпустил свое ци. Тень красного призрака бросилась в направлении монарха. В ответ тот нанес несколько мощных ударов по тени, уничтожив ее, но и сам заплатил цену за это. Все его тело загорелось и даже его кровь начала кипеть. «Ну как тебе? Как себя чувствуешь?» — улыбнулся Сюань Юань. Сила, созданная путем объединения формации планеты призраков каннибалов и силы его пяти элементов, была просто непобедимой. «Хочешь узнать, что это?» «Это пламя красного огненного лотоса. Тебе повезло быть убитым им». «Что? У тебя есть красный огненный лотос?» На мгновение человек был потрясен, но затем его глаза засветились алчностью, и он быстро активировал талисман. «Тогда отдай его мне вместе с могучей святой землей». Сюань Юань узнал этот талисман. Это был защитный талисман фиолетового класса. «На колени», — приказал человек, схватившись за лицо Сюань Юаня. Ци, которая вырвалась из его тела, была почти невыносима. Его сила достигала почти 6000 драконов. Тем не менее, Сюань Юань сжал черный кинжал в своей руке, покрыв его силой черного феникса, а в другой руке создал сферу пяти элементов. Из-за непосредственной атаки монарха, половина его ци исчезла, и на мгновение он почувствовал слабость в своем теле. Затем кинжал и сфера врезали в защитный слой противника, который создавал талисман. Сюань Юань создал множество золотых нитей, которые быстро превратились в огромное количество призрачных теней. Призраки стали завывать и стонать, напав на монарха. Таким образом, всего через пару секунд его защитный талисман был разрушен. Затем призраки впились в его плоть, обнажая его белые кости. Что это? Как они смогли уничтожить мою защиту? В то же время, про себя Сюань Юань размышлял о том, насколько слаб он был. Он даже не мог в полной мере использовать силу черного феникса. Если бы не сила формации, то он не смог бы даже пробить защиту этого монарха. Он должен был как можно скорее вступить в сферу великого мастера. Он знал, что не мог в открытом бою победить этого человека. Таким образом, он стал атаковать его с помощью формации. «Ты, сгинь, ты, трус, только и можешь, что прятаться». Сюань Юань проигнорировал его вопли и безжалостно атаковал, пока ци человека практически полностью не исчерпалась. «Кто прячется? Я просто был занят другими вещами». Боец был в бешенстве. Больше всего он в мире, он сейчас хотел убить Сюань Юаня, но он сам был на грани смерти и не мог даже встать на ноги. Сюань Юань также не собирался давать ему даже малейшего шанса на исполнение своего желания и, окутав кинжал силой черного феникса, погрузил его в тело монарха. Доспехи воина автоматически активировались, но, к сожалению, его сил было недостаточно, чтобы выдержать эту атаку. Кинжал без проблем пронзил его, а затем черные нити окутали его тело и начали поглощать его жизненную сущность, погружая его угасающее сознание в пучину отчаяния. Внимание! Этот перевод, возможно, еще не готов. Его статус. Перевод редактируется. Глава 222. Всеобщая кремация. В этом мире, кроме источников энергии и кристаллов, лучшей вещью, которая очень сильно может помочь тебе в развитии, является эликсир уровня монарха. В нем содержится жизненная сила монарха и его техники. Ты должен сохранить его. Человек, которого уничтожил жадность, оставил после себя не только кучку пепла и кольцо, но еще и красный эликсир. Сила монархов также делится на уровни. Красный, оранжевый, желтый, зеленый, голубой, синий и фиолетовый. Самые сильные монархи – это те, которые имеют фиолетовый ранг, но этот монарх был самым слабым и имел только красный ранг. Но у него было целых 6000 драконов силы. Шокированно воскликнул Сюань Юань. В этом нет ничего необычного. Монархи способны превращаться в различных зверей. Они также способны легко контролировать свой эликсир и поглощать эликсиры зверей, делая их часть своего эликсира. Когда ты достигнешь уровня монарха, то сможешь пройти великое преображение. Я понял. Получается, что монархи должны развивать свои эликсиры, а императоры должны объединить свое сознание с сознанием зверей, чтобы достичь уровня монарха, сообразил Сюань Юань. Именно, императоры рискуют уничтожить свое сознание сознанием зверей. Так, поглощение звериного эликсира – это обоюдоострый клинок, он как может помочь тебе, так может и убить тебя, сказал жадность. Но как только ты укрепишь свой разум, звери станут редко восставать, если только это не бессмертные или божественные звери. Человеку подчинить их крайне сложно. Однако, чем сильнее эликсир, тем сильнее может стать практик, достигнув уровня монарха. Это было очевидно. Несмотря на риск, Сюань Юань должен был заполучить эликсир бессмертного или божественного зверя. Он не мог позволить себе понижать свой потенциал. Я понял. Однако, я еще не достиг даже уровня великого мастера, так что мне все еще рано беспокоиться об этом, сказал он. Хе-хе, я просто напомнил, сказал жадность. У него не было подобной пирушки уже очень давно. Я почти достиг пика уровня императора, так что, парень, иди и найди нам еще больше добычи. Его следующая цель оказалась в формации планеты призраков-каннибалов. Внутри этой формации было огромное количество призраков пяти элементов, которые сжигали, топили, радавливали и разрезали различных воинов, которые попали в нее. Все это было только на руку Сюань Юань, который вернулся к своей старой профессии мародера, собирая сокровища с трупов. Однако, на этот раз он был ответственным за их смерти, когда новости об этом распространились во восточному континенту. Абсолютно все испытали глубочайший шок.